мы молили Урса о помощи. И он услышал. Он спрятал нас здесь, в Китишграде. Сюда не может войти никто, кроме самых достойных. Великий князь просил передать, что вы прощены. Вы можете вернуться на службу, и он больше не будет вас преследовать. Мы благодарны князю за то, что он нас изгнал. Без этого нам не открылась бы истинная суть вещей. Только здесь мы осознали, как остановить темный круговорот. Так вы не будете возвращаться? Мы уже возвращаемся. К своему началу, к своей сути. Нет более достойной цели для возвращения. Манера, с которой отвечал старец, завораживала и раздражала одновременно. Ответ вроде как да, но какой непонятно. «Почему все это время вы молчали и заговорили сейчас?» Старец прикрыл глаза. «Ты пробыл здесь 3 года. Это необходимый порог, чтобы ослабла сила иллюзий. Сила того, что ты называешь собой. Ты начал слушать себя и услышал свой голос. А этот голос — часть великого круговорота. Значит, слыша себя, ты слышишь круговорот. Теперь ты готов сделать выбор. Двигаться дальше или покинуть нас?» «Дальше? Куда?» — заинтересовался Лада. «Тебе надо знать, чем живет Китишград. Китишград — это пространство познания. Здесь нет ничего, что мешает познанию. Мы познаем круговорот, проникаем в самую суть вещей. Из чего все состоит, откуда все появилось, как все работает. В этих книгах...» Он обвел рукой фолианты вдоль стен. «Мы записываем это знание. И когда оно станет завершенным, откроем его всему миру». «Ого! А когда оно станет завершенным? Много вам еще осталось?» «Мы не ищем знания ради самого знания. Все это делается ради одной главной миссии. Когда мы исполним ее, познание будет завершено». «Какой миссии?» «Мы должны создать светло Бога». «Что?» Лада ожидал услышать что угодно, но не это. Но старец, видимо, не намерен был раскрывать подробности. Он встал и указал на стол с едой. «Познай свое стремление. Либо ты присоединяешься к нам в этой миссии и оставляешь свое прошлое позади, либо покидаешь навсегда, и мы стираем твои воспоминания о проведенном здесь времени. В последнем случае ты можешь вкусить все эти яства, чтобы подкрепиться перед трудной дорогой назад. Мы будем ждать твоего решения». Старец вышел из башни, оставив Лада в размышлениях. Лада прошелся вдоль стеллажа, разглядывая корешки книг. Полки с фолиантами тоже манили своей тайной. Лада оглянулся на двери и вытащил самую толстую книгу, обшитую пурпурной тканью с золотым тиснением. На обложке было изображено золотое колесо, напротив каждой оси которого виднелся маленький рисунок. Один за другим шли изображения. Порастающее семя. Молодой, сильный колосок, стремящийся к солнцу. Колосок срезается серпом и падает, перерубленный пополам. С усохшего мертвого колоска в землю падает семя. Все повторяется. Лада открыл фолиант на случайной странице. «Великий круговорот, заведенный порядок вещей. Мир рождается, развивается в борьбе света и тьмы. Затем тьма побеждает и собирает свою жатву, уничтожая мир. Но этим освобождает место для нового поворота. Тьма — это разрушение старого, предвестник рождения нового. Круговорот вечен и неостановим». Лада хотел перелистнуть дальше, но увидел, что после этой фразы следует приписка совсем другими чернилами и почерком. Так думали древние. «Пока нам, общине Китишграда, не удалось прозреть истину. Это не великий круговорот, а темный круговорот. И его можно остановить. Темный круговорот существует лишь из-за всесилия темнобога. Мы не знаем, что случилось с остальными богами. Были ли они побеждены темнобогом? Или их никогда не существовало? Но сейчас есть лишь темнобог, единственный и вечный властитель нашего мира. Поворот за поворотом происходит одно и то же. Он приводит свою голодную свору, чтобы накормить ее кровью, болью и ужасом конца времен. Затем он исчезает и ждет бесчисленное множество лет. пока неостановимый росток жизни снова не пробьет себе дорогу к солнцу. Затем этот росток снова бросает в голодную пасть. Есть лишь один способ остановить темный круговорот раз и навсегда. Противопоставить темнобогу равную силу. Поэтому все силы Китежграда были брошены на разгадку тайны сотворения бога. Лада ощутил азарт и интерес, которых еще не бывало в его жизни. У него промелькнула шальная мысль прочитать все эти фолианты. Что же будет, если он это сделает? Он, наверное, станет мудрейшим из мудрейших, и все будут приходить к нему и спрашивать совета, а он на всем будет знать ответ. Что же удалось познать волхвам? И как можно сотворить бога? Лада ожесточенно начал грызаться в текст. Вечером он вышел из башни, нашел старца и сообщил ему о своем решении. Он остается. Старец буднично кивнул, будто давно уже знал ответ, и полез за пазуху. Оттуда он достал балахон, такой же, как и всех остальных. «Переоденься. Старую одежду брось в озеро и проводи взглядом до горизонта. Так уплывешь прошлый ты. А так как нет никакого тебя, кроме прошлого, то в этот момент тебя и не станет. После этого возвращайся сюда и начинай познание». Так Лада и поступил. Дни потекли в таком же порядке, как и раньше. Никто ничего ему больше не объяснял. Единственное изменение в поведении волхвов заключалось в том, что теперь они не смотрели сквозь Лада, а приветствовали коротким взглядом глаза в глаза. После 3 лет молчания в этом еле заметном жесте Лада научился различать невероятную глубину человеческого общения. И еще одно отличие, но самое важное. Лада получил доступ к книгам. Весь день он прилежно сидел в одиночестве, выделенном ему отдельном доме, и пытался понять, как можно создать светлого бога. Но после удара колокола и вечерней трапезы, вместо сна, он несся по лестнице наверх и при виде огня на пальце читал, читал и читал. Ему открывались невообразимые чудеса. Волхвы прозрели всю историю мира. Оказывается, все живут на огромном шаре, летящем куда-то в бесконечной пустоте, а рядом еще несколько шаров, крупнее или меньше, а некоторые из них состоят из пламени, горящего почти вечно. И все это развивается, усложняется и растет, как семя, упавшее в плодородную почву, пока не приходит темнобог и не уничтожает все. Гаснут все шары из пламени. Семя загнивает и разливается, пока все не начинается заново. Более того, волхвы прозрели и записали множество предыдущих поворотов темного круговорота. Лада читал, как раз за разом пытались жители их мира дать отпор полчищам темнобога, как появлялись отважные герои, вдохновляющие духовники, невероятные изобретения ученых и магов. Но все было тщетно. Каждый раз темнобог применял один и тот же прием. Пробирался в души, стравливал, сеял взаимную ненависть, распалял сердце гневом. Он напоминал каждой из сторон о цепочке крови, уходящей века назад. Кто-то убил одного, за него отомстил другой, а оказалось, что первый тоже за кого-то мстил и так всегда, везде и во всем. Каждой из сторон он нашептывал, что другие недостойны существования, что они – корень всех бед и несчастий. Он льстил, дергал за самолюбие, алчность, внушал правителям чувство собственного величия и ворковал на ухо, что у них все получится, что им покорятся все народы, и это стоит любых жертв и страданий. И чем больше люди распалялись, чем больше открывали сердце тьме, тем сильнее становился темнобог и его свора. Затем приходили война, болезнь, тучи саранчи и засухи, влекущие голод. Чем больше людей погибало, чем больше они страдали, ненавидели и проклинали, тем шире открывались двери для хаоса. Лада возбужденно забегал по башне, когда подумал, что нашел решение. Нужно всего лишь, чтобы все люди перестали воевать, ненавидеть друг друга, пускать в сердце ненависть, и тогда темнобог не сможет прорваться в мир. Но уже на следующем фолианте понял свою наивность. Это было невозможно. Они уже пытались. В нескольких сотнях прошлых поворотов темного круговорота люди пытались разными способами побороть зло в своих душах, распространить духовное учение, пролить на каждого свет и заботу. Но ничего не вышло. Ни разу. Ближе всех была попытка за 10 поворотов до текущего раза. Тогда духовное учение было настолько сильным и чистым, что сплотило все народы и все земли, а во главе этого учения встал самый добрый праведник. Однако, в итоге подобная власть подточила его, сломала изнутри, и он обрушил всю мощь на то, чтобы преследовать недостаточно праведных, каратики запугивать. Вместо любви души людей обуяли страх и подозрительность. Через эту лазейку в их души снова пробрался темнобог и довершил начатое. Мир погрузился во тьму хаоса, а свора насытилась кровью. Начитавшись книг, Лада с трудом засыпал, а затем еле пробуждался с ранним ударом колокола. Стало гораздо тяжелее сидеть весь день по знании. Голова клонилась к земле, рот сводила зевоты. И вместо острого, как нож, внимания, он получал лишь борьбу со сном. Вскоре эти безмолвные занятия стали вызывать легкое раздражение. Он понимал, что книги дают гораздо больше, и уже подумывал о том, чтобы читать не только ночью, но и днем. Его по-настоящему захватили описания предыдущих отчаянных попыток победить темнобога. Чего только не перепробовали бедные предшественники. Среди них был и некий юный ученик мага. Единственный выживший, единственный среди всех магов своего царства, в опасном и долгом путешествии потерявший руку, а затем сочетанием усердных тренировок и редчайшего таланта, обретший невероятное могущество. Но вместо того, чтобы бороться с темнобогом, он поддался на его уговоры, огнем и мечом покорил своих же людей и согласился стать слугой темнобога. Тот поставил его править этим миром, сделал своей марионеткой, темным владыкой, который мог делать все, что пожелает. И он правил долгие сотни лет, испытав все виды темных удовольствий и познав все извращения, доступные сознанию. Он насладился безграничной властью сполна, и душа его стала черна и отвратительна. И разумеется, темнобог его обманул. Он лишь вырастил самый лакомый кусочек тьмы, которым в итоге с удовольствием полакомилась свора, после чего мир снова схлопнулся в хаос. Лада с содроганием увидел зарисовку этого поворота темного круговорота, очевидно, сделанную волхвом для большей наглядности. Пылающий город на фоне черного неба. Свора дожирает его жителей. Рядом с городом поблескивает в отблесках пламени огромная гора человеческих черепов. На ней стоит молодой парень и смотрит на горящий город сверху. А за его плечом темная фигура, что-то шепчущая на ухо. Лада вспомнил. Вспомнил свой сон. Это он. Он стоял там, на горе из черепов. А ему присягал ослабший и безвольный великий князь Брислав. Неужели это его будущее? Лада в ужасе захлопнул книгу, кинул фолиант на полку и выбежал из башни. Следующие 40 лет он больше ее не посещал. Но вовсе не потому, что так сильно испугался. Испуг быстро прошел, и вскоре его снова потянуло к чтению. К счастью, к этому моменту его уже прошибло. Вечером того дня, ничем не отличавшегося от сотен предыдущих, он сидел в познании, откинув все мысли и направив внутренний взор на поиск. Но ничего не получалось. Раздался привычный удар колокола на ужин. Но в этот раз вместо пробуждения это произвело совсем другой эффект. Лада вдруг будто подцепили крюком в районе солнечного сплетения и потащили в бесконечную пропасть. Затем ему стало казаться, что он не падает, а наоборот взлетает куда-то ввысь. Затем пришло осознание, что ни верха, ни низа нет, а он будто завис на месте, а мир вокруг него движется во все стороны одновременно. В голову сразу полезли пугающие мысли, вопросы, но Лада привычным образом отметил их и отпустил дальше. Всему происходящему он позволил просто быть. И постепенно, чем дольше он удерживал это состояние, мир вокруг успокаивался, замедлялся и складывался в очертания. И когда все сложилось и замерло, Лада вдруг осознал, что только что был свидетелем сотворения мира. Он переживает первое мгновение существования реальности. Время понеслось вперед, и Лада понял, что ему больше не нужно читать книги в башне, потому что все это он испытает сам. Он видел все развитие мира. Удивительные, жуткие и красивые процессы, происходящие в огромной пустоте. Затем хитрую игру жизни, строящую саму себя в противостоянии хищника и добычи, вечном соревновании за выживание, а затем кровавую и абсурдную пьесу человеческого общества, двигавшуюся в каком-то загадочном направлении. И в конце всего — приход темнобога и его сфоры и полное уничтожение всей этой красоты, развивавшейся целую вечность. Лада почувствовал, как его дергают за плечо и резко вынырнул обратно. Над ним склонился старец с татуировкой и обеспокоенно заглядывал в глаза. «Ты силен, одарен. Уже на 5-й год ты увидел повороты. У нас на это ушли десятилетия. Тебе нужно отдохнуть». Лада удивился, ведь он совсем не устал. Но когда попытался встать, то чуть не упал от слабости. «Не напрягайся. Ты провел в познании несколько дней. Твое тело ослабло. Подкрепись». Он поднес ему хлеб и воду и вышел. С тех пор Лада стал каждый день проваливаться в познание. Снова и снова он видел сотни поворотов этого колеса, о которых читал в книгах. Он ощутил этот закон мироздания, эту неразрывную связь между душой каждого человека и судьбой всей реальности. Он видел, как разрывается ткань пространства в виде черного вихря, воронки, из которой вылезают отвратительные твари-своры, и что воронка — это сначала небольшие капли воды, а в конце поглощает собой всю Вселенную. И он увидел, что расширяется воронка лишь потому, что люди отворачиваются от света, допускают в душу темнобога, ставят во главу угла алчность, жажду власти, зависть, ненависть и себялюбие. Напрасно надеялся Лада найти в познании крупицы света. Был только темнобог, собирающий жатву. Никто не пытался помешать ему защитить людей. Были ли они брошены, наказаны или изначально создавались как игрушка в бессердечных руках? Ответа на этот вопрос не было. Но Лада жаждал узнать и отдавал этому все силы. Время летело. Он постарел. Руки и ноги уже гнулись с трудом. Зубы шатались, и хлеб приходилось кусать осторожно. И хотя Китежград давал возможность остановить старение тела, Лада ничего не делал, чтобы избавиться от неудобств, доставляемой бренной оболочкой. Это лишь напоминало ему о ее слабости и мимолетности. А это напоминание укрепляло на пути познания. Вся его жизнь уже проходила в познании, а в Китежград он возвращался, как засыпает человек коротким сном. Он научился перемещаться внутри познания, направлять свое внимание, задавать вопросы и получать ответы. Изредка там внутри он пересекался с другими волхвами из Китежграда. Они молча кивали друг другу и продолжали лишь только им известный поиск. И после почти полувека познания ему пришла в голову кристально ясная мысль, которая оказалась такой простой. А откуда приходит в этот мир темнобог? Если он узнает ответ, то это станет важным дополнением для Китежградской библиотеки. Он напишет свой фолиант. И Лада решил это выяснить. На очередном витке круговорота, когда открылась черная воронка, он подлетел к ней и собрался влететь внутрь, как вдруг ощутил рядом чье-то присутствие. Он обернулся и увидел, как за ним наблюдает китежский старец. На лице его был страх. Он поймал взгляд Лады и покачал головой. Но Лада чувствовал, что должен это сделать, пусть даже ценой всего. И он нырнул в воронку. Лада оказался на узкой лестнице из темно-фиолетового стекла, уходящей вверх бесконечную темноту. Темнота была вокруг. Темнота была прямо у ног Лада, стоявшего на самой первой ступеньке, за которой лестница обрывалась. Однако лестница мерцала изнутри чуть заметным зловещим свечением. Здесь он не мог управлять своим вниманием, а ощущал себя обычным человеком. Сразу навалилась вся тяжесть и старость тела. Кряхтя, старик Лада пополз вверх по лестнице. Казалось, он лез целую вечность и уже умирал от усталости. Он провалился в сон на холодных ступенях, а проснувшись, полез дальше. Сердце дико стучало, а привыкшие постоянно неподвижности ноги онемели. Куда он идет? А что, если лестница вообще бесконечна, и он попал в ловушку темнобога? Ступенька за ступенькой, шаг за шагом. Его повело в сторону, и он еле удержался, чтобы не упасть в зияющую темноту. Он остановился, тяжело дыша, и ощутил подступающее отчаяние. Конца лестницы не было видно. Он подумал, что все это по ощущениям напоминало его жизнь. Мучительно карабкавшись наверх, сам не зная зачем, а в итоге все равно рухнешь в пустоту. И тут все пространство заполнил голос. «Ну и ну! Я не могу в это поверить! Смертный здесь, в моем дворце!» Следующие ступеньки вдруг исчезли, а перед Ланой возникла огромная, ровная площадка, заполненная странными скульптурами обнаженных людей, искривленных в неестественных позах. Они стояли из того же темно-фиолетового стекла и были разбросаны по площадке в полном беспорядке. Разных размеров, от миниатюрных до высоких, битые и хорошо сохранившиеся, лежащие лицом вниз и гордо возвышающиеся. Все это производило какое-то угнетающее впечатление. Объединяло их всех только одно – застывшие на стеклянных лицах жуткие улыбки. Лада прохромал мимо кладбища скульптур и оказался перед небольшой пирамидой. К плоской верхушке вела широкая лестница, по бокам которой стояли твари, которые могли привидеться только в больном кошмаре. Нечто бесформенное на четырех лапах, похоже на вывернутый наизнанку желудок, утыканный острыми рядами зубов по всему телу, а также десятками одновременно моргающих глаз разных существ. От мухи, коровы до человека. А наверху пирамиды стоял скромный трон. Вокруг него возбужденно расхаживал высокий и тощий мужчина, окутанный густой, черной шевелюрой и черной же бородой до пояса, заплетенные в длинные косички. Он был облачен в обычный халат пурпурно-золотого цвета. Несмотря на скрюченный нос и колючие, темные глаза, он ничем не напоминал всемогущего повелителя хаоса. Наоборот, увидев Лада, он скинул руки и радостно засмеялся. «Какой необычный, увлекательный цикл! Приветствую тебя, смертный! Ха-ха! Посмотрите, какой красавец! Так далеко забрался!» Казалось, он излучает настоящую гордость за Лада. «Присаживайся, угощайся, наслаждайся! Заслужил!» Ноги Лада подкосились, и он упал на мягкую софу, которой мгновение назад здесь не было. Еще раз моргнул глазами, и перед ним возник длинный стол, заставленный благоухающими угощениями, вином, медовухой, всеми видами мяса, дичи, рыбы, с экзотическими фруктами и сладостями, каких Лада никогда даже не смог бы вообразить. Сзади его обвили чьи-то нежные руки. Лада обернулся и увидел невероятной красоты девушку в накидке, еле прикрывающей все самое интересное. «Такой герой, как ты, заслуживает лучшего!» Продолжал хозяин. «Хочешь, я оставлю вас наедине?» Лада вдруг ощутил безумную усталость. Стоило лишь кивнуть, его ожидает заслуженное блаженство. Но понимал, кто перед ним. И нужно было держаться до последнего. Он оттолкнул красавицу и встал с софы, покачнувшись от слабости в теле. «Ладно, ладно!» Поднял ладони темнобок. «Ничего плохого в удовольствиях не вижу. Но если хочешь морить себя голодом, пожалуйста!» Стол, девушка и софа исчезли. Темнобок уже внимательнее разглядывал Лана. В его взгляде появился внимательный прищур. «Зачем пожаловал?» Лада растерялся. Он действительно не знал, что делать дальше. За прошедшее десятилетие духовного путешествия он каждую секунду ждал схлопывания этого мира в черную воронку, но она все не происходила. Но почему в этот раз Темнобок медлит? Ведь никто не мог продержаться против него так долго. «Я пришел договориться». Темнобок расхохотался, согнувшись пополам. Его густые брови взлетели вверх от удивления и восторга, и эта смесь эмоций не сходила с его лица все время, пока он смеялся. Громкий хохот разносился по пустой, темной вселенной. «Нет, ну это просто великолепно! Давай, давай договариваться, о чем же?» «Предлагаю тебе оставить наш мир. Что ты за это хочешь?» Лана говорил наугад, ничего не имея за душой, и знал, что Темнобогу это известно. Темнобог подошел, схватил Лада за плечо и сильно прижал к себе. «Смельчак мой, что я за это хочу? И ничего! Все, что ты можешь предложить, я могу взять сам! Ха-ха-ха-ха! Что-то еще? Мы будем сопротивляться. А я предлагаю выгодный мир. Зачем ты хочешь уничтожить нас?» «Дружок, я вовсе не хочу уничтожать вас. Я что, дурак, лишать себя пропитания? Посмотри сюда!» Темнобог подвел Лада к краю площадки и указал вниз. Там, в темноте, медленно вращалось несколько окутанных дымных шаров, подобных тем, что Лада видел в своем презрении о развитии Вселенной. На этих шарах была вода. Виднелись пики гор и леса, похожие с такой высоты на мох. Один из них привлек внимание Лада необычными очертаниями. Часть суши выдавалась глубоко в море в форме длинного сапога. А рядом Лада увидел шар с крупным континентом, очень похожим на рисунки в купеческих морских картах. Это их мир. «Я постараюсь тебе объяснить, потому что ты потрясающе забавный смертный. Я хочу, правда хочу, чтобы ты узнал, как все устроено. Это мой подарок, хорошо? Вот, смотри. Все это — мои миры. На них живут разные существа. В основном, такие головастые, прямоходящие двуногие вроде тебя. Самая подходящая форма для развитого сознания. Но бывают и другие. Обычные животные меня не интересуют, потому что у них не образуется душа. А душа — это самый чудесный деликатес. Самое питательное, что только можно придумать. Вот я выращиваю души. Мы для тебя просто скот. Скривился Лада. Свинья в загоне. Ну не надо так самоуничтожительно. Свиньям до вас далеко. Вы большие молодцы. Лада стало жутко, что он стоит рядом с сущностью, для которой является не более чем едой. Больше ничем. Ни одно его слово или движение души не изменит этого отношения. И этот разговор — просто развлечение. Иногда, поймав зайца, медведь от скуки играется с ним, прежде чем съесть. Но это не значит, что он считает зайца равным себе. «Где другие боги?» — спросил Лада. «Где Хорос, Мауш, Велес?» Темнобог снова расхохотался. «Да я один здесь. Вы их сами себе выдумали, уж не знаю зачем». «Ты лжешь. Ты пытаешься зародить во мне отчаяние». «Поверь, я бы тоже хотел, чтобы они существовали. Тут бывает скучновато одному. Сколько я себя помню, занимаюсь одним и тем же. Захватываю мир, кормлю свору, захватываю следующий мир. Довольно однообразно, но что поделать? Понимаешь, почему мне обидно, что вы называете меня Темнобогом? Я вообще не злой. Мне просто кушать